Глава 2. Новости раздела японской науки. Неизвестные столкнулись с Voyager 2? Комментарий НАСА. Мы не в состоянии объяснить беспорядочность входящих данных. Популярные видео. Физика Солнца. Лекция номер 666. Забыло ли человечество о своей мечте покорить небеса? Сомнения насчет металлических осколков, найденных в метеоре возрастом 230 миллионов лет. Горячие дебаты между исследователями во время очередной конференции. Кончины профессора Кембриджа. Доказано существование кротовых нор, червоточин. В ближайшие годы он предрекает трагедию. Арестован мужчина, утверждающий «пришельцы вернутся снова». Неразборчивые надписи найдены в научном музее токийского района Тайто. Серия провалов запуска ракет-носителей. Причины неизвестны. Граждане теряют веру. Харума. Часть первая. Короткий классный час больше схож со стартовыми вратами на скачках. В конце занятий все гонщики в классе готовятся к забегу. Однако не каждый находящийся здесь породистый скакун, коего скрещивали и отбирали для определенной цели. Разброс велик. От стремительных скакунов до молодых кобылиц, от вьючных лошадей до ослов, от поросят до инотовидных собак. Здесь были лисы, коты, горы Фудзи, ястребы, баклажаны. В общем, вы поняли ситуацию. Классная комната – это среда обитания разных племен, грызущих друг другу глотки в беспощадной игре престолов. Среди гула и болтовни, расходящихся по классу словно рябь по воде, можно было различить лошадиное ржание и вой волков, и даже кваканье лягушек. Находясь в такой обстановке, я сам время от времени ревел подобно зверю. Будь то члены школьных кружков, завсегдатаи кино и караоке, или же вольные ленивые задницы, глядя на учителя, каждый уже знал, чем займется после школы. В последнее время появились сообщения о пропаже нескольких подростков. Вы слышали об этом? Спросила классный руководитель Курью Сенсей тоном, точнее всего описать который можно было словом «пресный». Будьте особенно осторожны по дороге домой, когда поздно возвращаетесь из клубов или откуда-нибудь еще. Не ходите незнакомыми дорогами и не выходите на улицу поздно ночью. Инструктируя, она строго подняла палец вверх и медленно с головы до пят оглядела каждого ученика в классе так, будто каждый из них уже совершил преступление. Отовсюду обрушивались потоки жалоб, походящих на визг стада свиней. «Эй, отстой!» Жалобные вопли парней и девушек раздавались со всех сторон, становясь все громче. Единственным, кого не снесло волной общей истерии, оказался ученик, который попросту игнорировал происходящее вокруг безобразие в пользу интернет-новостей. То есть я. Госпожа Курью аккуратно хлопнула в ладоши, пытаясь заглушить голоса протестующих. «Понимаю, вам хочется повеселиться. Но если с кем-нибудь из вас случится неприятность, я очень расстроюсь. Поэтому прошу вас, дайте мне увидеть ваши счастливые лица и завтра. На этом мы закончим. До свидания». Сразу после того, как она произнесла эти прощальные слова, настал сущий ад. Кто-то уже полным ходом двинулся к выходу из класса, другие ошивались неподалеку и болтали с друзьями, а остальные просто плыли по течению. Все и каждый из присутствующих были затянуты во временной разлом, известный также как внеклассное время. Эти люди делятся на три категории. В первой – адепты клубной жизни. Некоторые совсем отчаянные днюют и ночуют в школе, пока другие просто расслабляются и хорошо проводят время. Так или иначе, все они тратят большую часть своей школьной жизни, занятые в клубной деятельности. Во второй – весельчаки. Они плюют с высокой колокольни на внеклассную деятельность и в основном прожигают свои жизни в погоне за плотскими утехами. Караоке, боулинг, дартс, бильярд. И последнее, но не по значимости, дела сердечные. Их типичная школьная жизнь преисполнена сиянием молодости, а в словаре имеет набор таких выражений, как «торчать всю ночь», «уйти в отрыв» и «квасть». И напоследок в третьей у нас «Дети четырех ветров». Их увлечение аниме, мангой и играми веками подвергалось жестоким гонениям. Хотя и в наши дни их по-прежнему считают изгоями, в этой школе они относительно свободны. И парни, и девушки одинаково увлечены текущим аниме-сезоном и любимыми сэйю. В нашем классе влияние этих атаку достаточно велико. Данные три группы сейчас смешались, только изредка проявляя черты, присущие их сообществу. Даже самые отвязные клубовщики влюбляются, популярные ребята читают Сёнэн Джамп, а компании друзей и девушек атаку не прочь зайти в караоке после школы. Что естественно, любовно-морковные неприятности стали относительно распространенным делом среди них. Дети в наши дни следуют лишь зову гормонов. Их жизнь полна недозволенных связей. Черт, они так много тусуются с чужеродными видами, что я нисколько бы не удивился, будь их мечтой работа в НАСА. Им требуется совсем немного времени, чтобы по праву заявить «я здесь свой». Касты и группы могут различаться, но всех их объединяет что-то общее. Дружба, любовь, увлечение или же собственный путь на поприще юности. Однако в противовес этому все связаны по рукам и ногам временем, призванием и общественными обстоятельствами. Их дела совсем плохи. Обычно лишь Богу подвластны время и судьба. Но даже так... Какой позор! Отстой быть ими! Без лишних слов ясно, кто из нас заслуживает жалости.